Крутой поворот. Фантастическая повесть Владимира Филиппова. Читает автор. Третья глава. В конце концов его накормили какой-то бурдой. Вкус оказался весьма специфическим, но он так и не понял, что это было. Впрочем, голод эта еда совершенно утолила. А потом появился высокий блондин с довольно-таки по-женски миловидным лицом. Все в нем располагало к задушевности. И Стас решил, что наступило время глупых расспросов на сокровенные темы. Не иначе режиссер поручил этому блондинчику вытянуть из него нечто такое, чтобы женская половина зрителей усикала с умиления. «Я им дам сейчас концерт», — с усмешкой подумал Стас. Внешность блондина оказалась обманчивой. Он твердым и решительным голосом сообщил, что участь Стаса практически решена. Командование согласилось использовать его тело на биоматериал для размножения. При слове «размножение» Стас чуть не подпрыгнул от удовлетворения. Догадки подтвердились. Они точно хотят порнухой заниматься заставить. Небось, пришлют сюда порноактрис и снимать начнут, как он обрабатывать их будет. Вот заразы дожили. Теперь согласие нормального человека как бы уже и спрашивать не нужно. Но заблуждение Стаса блондин тотчас развеял. Он довольно понятно объяснил, какое размножение имелось в виду. До Стаса вдруг дошло, что на это самое размножение решили его органы и клетки пустить. Для этого лишь потребовалось получить его согласие. Стас очумел. «Это с каких пор торговцы органами согласие на это спрашивают?» «Едва ли это настоящие торговцы органами». Балаган какой-то. Но даже если бы они настоящими были, кто бы согласился себя на органы пустить? Скорее всего, это реалити-шоу такое. В таком случае, чего добивается от него организатора телеигры? Логики Стас уловить не мог, и нить рассуждения никак не укладывалась в цепочку. Как в таком случае себя вести? Может, это очередная психологическая выходка организаторов, которые дают возможность зрителям наблюдать за его реакцией на столь садистское предложение. «Ну что ж», — подумал Стас, — «дам я вам согласие, держи карман шире. Я тоже играть умею». Он деланно нахмурился и безапелляционно заявил. «Требую немедленно отпустить меня». «Как я понимаю, ты категорически против нашего предложения», — невозмутимо отреагировал блондин. «В таком случае прошу сообщить, хорошо ли ты понимаешь последствия своего выбора». «Плевать мне на ваш проект, если не хотите со мной контракт подписывать», — высокомерно заявил Стас, внутренне потешаясь над неизвестным ему режиссером. «По-хорошему отпускайте меня, иначе придется иметь дело с правосудием. Нет такого права держать под замком человека против его воли». «Ты так и не сказал, хорошо ли ты понимаешь последствия своего выбора». «Чего тут понимать?» — развел руками Стас. «Ерундой занимаетесь». «Я жду твоего ответа». «Я уже дал его и менять не собираюсь». «Ну, если только...» — вдруг изменил тон Стас. «Ваше командование не предложит мне соответствующего гонорара. Или вы хорошо платите, или до свидания». «Что ж, можешь сейчас уйти», — сверкнул саркастической улыбкой блондин. Щелчок, и стены тюрьмы растворились. Стас оказался на полу в окружении пустоты космического пространства. Голос блондина предложил немедленно покинуть пределы комнаты. «Только шаг, и ты свободен, совсем свободен!» В голосе слышится едва скрытая насмешка. Умом Стас понимает, что только шаг, и он окажется в комнате полной народа, где операторы, режиссеры и прочие спецы снимают его на камеры. Только вот сделать этот шаг оказалось трудно. Так реально выглядит эта пустота, даже головокружение появилось. «Вот козлы!» — разозлился Стас. «Научились!» Но шагнуть в пустоту не решился. Поджилки затряслись. И это при том, что он ясно понимает, что пустота перед ним — сплошная фикция. Но преодолеть этот страх не удалось. «Блин, полстраны смеяться будет, как я в штаны от страха наложил!» «Ну шагни!» — стал уговаривать себя Стас. «Шагни же!» Непередаваемый ужас сковал все мышцы. «Посмотрел бы я на вас», — мысленно обратился он к будущим насмешникам, — «если бы на мое место попали. Легко смеяться, развалившись на диване в собственной квартире, а тут такая бездна под ногами, что обливаться можно». «Неужели передумал?» — с издевкой поддел его блондин. Это пробудило Стаса. Он забрал свою волю в кулак, и когда уже готов был шагнуть, перед глазами снова возникли стены и комната с блондином. «Немного отдохни», — миролюбиво произнес блондин. «Я доложу командованию, что ты еще не решил, но советую не затягивать». Щелчок. Стас без сил опустился на лежанку. Он чувствовал, как по спине стекает холодный пот. Испытание истощило его психически. Проснулся он от легкого прикосновения к плечу. Над ним стояла девушка, та, от которой получил одежду. «Быстро иди за мной!» — коротко приказала она и шагнула через прозрачную стену. Стас с опаской перешагнул через границу комнаты. На этот раз получилось. Он поспешил следом за девушкой. Они прошли по длинному коридору и оказались в помещении, полном народа. Множество молодых женщин и мужчин раздевались догола, чем подтвердили подозрения Стаса о съемках порнофильма. Они складывали одежду в специальные пакеты и прятали в выдвижные ящички. Но заниматься сексом никто пока не спешил. Из ящичков они доставали легкие скафандры, облачались в них и занимали места в специальных нишах, которые располагались вдоль стены. Девушка подвела Стаса к одной из ниш. Достала из выдвижного ящика пакетик со скафандром. «Одежду не снимать нельзя?» — спросил Стас с надеждой. «Нужно все снять», — серьезно ответила девушка. Стас понял, что открутиться не получится, но присутствие девушки стесняло его. «Быстрее раздевайся», — резко приказал девушка и чуть отвела глаза. На этот раз в ее тоне почувствовался холод, который неприятно резанул по ушам. «Шалава!» — разочарованно подумал Стас. Нагло встал напротив нее и стал медленно и чувственно снимать шорты. Девушка резко отвернулась, подождала, пока он снимет с себя все, и подала скафандр. Стас замешкался. Она с явным неудовольствием помогла ему облечься в новое снаряжение, а затем занять место в нише. Стас откинулся вглубь ниши и почувствовал, как скафандр, словно живое существо, обволакивает и освежает тело. Затем перед глазами опустился колпак, и все. Четвертая глава. Кажется, прошло мгновение, но чувствовал себя Стас, как после глубокого сна, отдохнувшим и свежим. Колпак поднялся, и он легко выскочил наружу. Девушки рядом не было. Остальные же, не снимая скафандров, сразу же после подъема из ниш устремились к выходу. Несколько секунд, и Стас остался в помещении один. «Опять игра», — с разочарованием подумал он. «Ничего не объяснили, оставили тут. Видно, посмотреть хотят, как я из этого выпутаюсь». Стас неспешно поплелся к выходу, шагнул в коридор и остолбенел. Коридор оказался пуст. Ни дверей, ни даже намека на них нет. Стас безуспешно простучал стенки и вернулся в помещение с нишами. Будто с издевкой на месте ниш белели сплошные монолитные стены. «Блин, как они это делают?» — опешил Стас. «Трансформация помещений просто идеальна, никаких щелей не видно. Даже придраться не к чему». «Наверное, глупо выгляжу», — подумал Стас, но решил ничего не предпринимать. Неожиданно помещение, в котором он находился, потряс сильнейший удар. Стас не удержался на ногах и отлетел к противоположной стене. Вдруг он провалился куда-то. Стас даже не понял, как это произошло. Он просто скользнул по лотку и оказался в другом помещении. Через мгновение здесь появилось множество людей в скафандрах. В стенке открылись люки, и они устремились туда. Стас не стал раздумывать, последовал за ними и вскочил в один из таких люков. Створки за ним захлопнулись, и он оказался в тесном сумрачном помещении, вдоль стен которого расположились непонятного назначения пульты и кресла. Заняты были все кресла, кроме одного, так что выбирать не приходилось. Едва Стас вскочил на свободное место, как несколько широких ремней опоясали его и плотно прижали к спинке кресла. Он только и успел подумать, и как они это делают? Вдруг пол под ногами резко пошел кверху, и внутренности Стаса будто к позвоночнику прилипли. Так он и лежал на спине, плотно прижатый к спинке кресла, и сообразить пытался, что здесь происходит. То, что помещение является имитатором летательного аппарата, у него даже сомнений в этом не возникло. Уж слишком реальные ощущения полета создалось. Стас начал внимательно рассматривать пульт перед собой. На передней стенке пульта, которая теперь как бы сверху нависает над ним, он разглядел центральный экран и череду небольших экранчиков. На скосе стола пульта находятся две рукоятки с кнопками, лимбовидные колесико и ряд подсвеченных клавишей. Стаса мутить стало от резких перепадов, когда его попеременно прижимало то к левой стороне кресла, то к правой. Но даже в такой ситуации он умудрился анализировать происходящее. Помучили психологически, теперь решили в акции испытать. Что ж, в компьютерных играх Стас был настоящим докой. В институте равных в этом деле не было. Любую степень сложности он разгрызал рекордно оптимально. Ты сейчас сумел бы каждому фору дать. Только это было на обычных компьютерах, а на таких симуляторах работать еще не приходилось. Если бы объяснили, что да к чему, и еще потренироваться дали. Ну ладно, не слишком много здесь наворочено, чтобы не разобраться. Стас пересилил себя и ухватился за рычаги. Затем он стал поочередно нажимать клавиши вместе с перемещением рычагов и быстро выяснил, как управлять всем этим хозяйством. Игра показалась ему слишком простенькой. Нажатием от себя правого рычага он увеличивал зелененькие огоньки на центральном экране до размера летающего штурмовика, а курсор прицела наводил левым рычагом. Кроме того, на небольших мониторчиках высвечивается пространственная ориентация объектов, так что все оказалось до невозможности просто. Стас навел прицел на один из объектов, овальный продолговатый аппарат без следов каких бы то ни было крыльев. Краем глаза Стас заметил, как от аппарата отделился огненный заряд. Он поймал его курсором прицела и нажал красную кнопку правого рычага. На пространственной схеме Стас увидел, как два огненных заряда столкнулись и погасли. «Ды-дын!» — удовлетворенно воскликнул Стас. Он выстрелил в аппарат, оттуда ответили тем же. «Так до конца света обмениваться можно», — с досадой подумал Стас, и сделал двойное нажатие кнопок. Противник ответил тремя зарядами. «А эти клавиши для чего?» — вяло подумал Стас и нажал на одну из клавиш. И, о чудо, на экране первый заряд, к которому приближался вражеский заряд «Друг», рассыпался на сотни маленьких кусочков. Вражеские заряды будто взбесились, не в силах определить, который из кусочков стоит поражать. На экране ясно отразилось, как сеть кусочков поравнялась с первым вражеским зарядом и благополучно прошла его. Вражеский заряд кинулся следом. Сеть прошла второй и третий заряды и вскоре поравнялась с овальным аппаратом. Стас ожидал увидеть эффектную картину разрушаемого аппарата. Но, к разочарованию, эта программа оказалась чрезвычайно бедненькой. Аппарат дернуло, и он принялся медленно вращаться, бесконтрольно меняя траекторию полета. Второй удар еще сильнее отбросил его, и при большем увеличении Стас успел заметить, что разрушения не очень значительны. Но аппарат как будто потерял управление, и Стас решил не добивать его. На экранчике сбоку появилось чье-то радостное лицо, которое тотчас же приняло удивленное выражение. Один за другим включились еще ряд боковых экранчиков. На одном из них, как показалось Стасу, высветилось озабоченное лицо знакомой девушки, которая дала ему одежду и отвела к нише. Стас приветственно махнул ей рукой. Она не ответила. Ему вдруг захотелось щегольнуть перед ней. Он с удвоенной энергией заработал рычагами, навел курсор прицела на следующий аппарат, но выстрелить не успел. Перед ним на экране на месте аппарата появилось красное пятно. Стас сообразил, нельзя сбивать, свой. На схеме увидел, что своего гонит два вражеских аппарата. На этот раз он даже рассматривать их не стал. Навел, выстрелил в один, навел, выстрелил в другой. И через некоторое время, когда ответные заряды сблизились, нажал на клавишу, которая маскирует заряд. В первом случае история повторилась, и замаскированный заряд достиг цели. Во втором случае противник выпустил несколько зарядов, и один из выстрелов оказался удачным, обрушив сетку. Теперь пришлось отбиваться сразу от нескольких вражеских зарядов. Как заправский стрелок, Стас сбивал их, и с беспокойством наблюдал, как на схеме экрана монитора появилось еще несколько вражеских аппаратов. Экраны мониторов с лицами поочередно погасли. Только девушка свой экран не отключила. И хотя делает вид, что также занята чем-то важным, время от времени кидала на него озабоченный взгляд. Симулятор затрясло, начало сбоку на бок переваливать. утрудняя Стасу задачу, но он решил до конца биться. Теперь приходилось отбиваться от атак сразу с нескольких сторон. Он перестал считать вражеские потери. Действовал на автомате, избивал каждый вражеский заряд, который угрожал его условному кораблю. И все вражеские аппараты, попавшие в прицел. Он надеялся побыстрее закончить этот бред. В такой бешеной игре ему еще никогда не приходилось участвовать. Очередной вражеский аппарат клюнул и завертелся, покидая поле битвы. Как вдруг Стас заметил заряд, который подлетел слишком близко. Он успел навести на него прицел, нажал гашетку и... Тяжелейший удар потряс корпус симулятора и вывернул Стаса все кишки наружу. Экраны и сумрачный свет погасли, но перед глазами словно звездочки посыпались. Пятая глава. В очередной раз Стас очнулся и безвольно подумал, сколько можно. Он задрал руки кверху в попытке сжать раскалывающуюся на части голову. Но крепкий прозрачный шлем скафандра не позволил этого сделать. В симуляторе низги не видно. Опять психология началась. Стас силился предугадать, какое следующее испытание придумали телевизионщики. Но в голову ничего путного не приходило. Одно понятно, что-то странное происходит. Ощущения какие-то не такие, но что именно не так, трудно уловить. Руки, что ли, ватными стали? Ах да, тело перестало прижимать к спинке кресла, и пол будто бы на место стал. Он сделал попытку освободиться от ремней, но не получилось. Не удалось снять блокировки. Ладно, подожду, когда им надоест эта белиберда, снова подумал Стас и расслабился. Долго ждать не пришлось. Впереди засветился огонек. Он заколотил кулаком по столу пульта. Свет скользнул ближе. Кто-то с фонариком приближается к нему. Только опять странно как-то. Тип этот с фонариком странный какой-то. Ногами он вроде как и пола не касается. Вроде как завис в воздухе, одной рукой фонарик держит, а другой цепляется за выступы, отталкивается и приближается к нему. Вот именно, не идет, а летит. «Опять цирк», — вяло подумал Стас, но при такой головной боли не до смеха. Этот некто притормозил рядом с креслом Стаса и освободил его от ремней. И тут Стас впервые по-настоящему испугался. Его тело само зависло над креслом. Что это, невесомость? Как это возможно? Тип с фонариком протянул руку к обручу, на котором закреплен шлем, и щелкнул какой-то кнопочкой. Стас услышал голос знакомой девушки. «Как ты попал сюда? Хотя это уже и не важно». «Что не важно? Как раз для меня важно. Я столько времени здесь и понять ничего не могу. В двух словах объясни, где мы и что тут делаем». «Теперь уже все равно. Нам отсюда не выбраться». «Знаешь что, милочка, не вешай лапшу на уши. Все по порядку объясняй, с самого начала». «С самого начала? С какого начала? И что ты считаешь началом? Тебя что, головой об тумбочку трахнуло? Мозги мне давай не компостируй. Лучше объясни мне, что это за реалити-шоу такое». «Реалити-шоу? Это не реалити-шоу». «Так что это такое?» «Ах да, ты ведь не знаешь ничего. Собственно, теперь уже все равно. Не знаю, поверишь ты мне или не поверишь. Ну, слушай и не перебивай. Я расскажу все с самого начала. С того начала, которое считается началом для нашего народа. Иначе не поймешь. Сами себя мы называем хартийцами, и все мы потомки землян, которых много тысяч лет назад увезли с земли. Сейчас нас, то бишь хартийцев, около 2 миллиардов, и мы находимся в союзе с великой цивилизацией хаттов, которые вот уже на протяжении 50 тысяч земных лет враждуют с другой великой цивилизацией. Цивилизацией...» Здесь девушка как бы закашлялась. «Но тебе это название трудно понять. Мы, хартийцы, называем их кахаки, что немного похоже. Кхатты разрешают нам время от времени посещать нашу прародину, землю, чтобы не терять связи со своими родичами. Мы изучаем быт современных землян, их психологию, но не вмешиваемся в вашу историю, не вмешиваемся в ваши отношения, только изучаем». «Сказочка красивая», — перебил Стас. «Я почти поверил. Только вот нестыковочка. По-русски ты балякаешь, как коренная москвичка. Как это объяснишь?» «Я не только русским и английским в совершенстве владею, а еще в совершенстве владею также французским, немецким, испанским, арабским и 3 десятками прочих земных языков. Кроме того, также почти идеально владею десятком языков племен цивилизации кхатов. И это не предел. Наш командующий Тилксарти владеет...» Девушка замолчала. Потом потухшим голосом продолжила. «Владел в совершенстве 120 земными языками с различными диалектами, полсотни языков племен цивилизации кхатов и даже основным языком цивилизации кхакхаков». «Хорош заливать, полиглотка», — недоверчиво произнес Стас. «Если вы такие крутые, какого лешего тогда на земле забыли?» «Я же сказала, мы изучаем вас». «Нас?» — Стас через силу улыбнулся. «Великая цивилизация опасается конкуренции?» «Не смеши», — отрезал девушка. «Землянам до хатов никогда не дорасти, даже к хахакам никогда не сравниться с ними, хотя они сильно стараются». «Тогда зачем изучать нас?» «Не нам. Вам это надо в первую очередь. Вы живете на своей планетке и не цените того, чего имеете. А во Вселенной все совсем непросто, как тебе казаться может. Тысячи лет мы пытаемся вас понять, хотя чаще всего сталкиваемся с тем, что вы сами друг друга понять не хотите. Вам пока повезло, Солнечная система находится далеко за пределами спорных интересов двух великих цивилизаций. Но придет время, и кхакхаки доберутся до вас. И не факт, что вы сами объединитесь в борьбе против общего врага. Кхакхаки — мастера манипуляции. Они разобьют вас на группы и возьмут тепленькими. Именно тогда, когда придет момент истины, только мы сумеем объединить вас и дать все, чтобы противостоять хакхакам. Поэтому мы внимательно и глубоко изучаем вас. Только знание глубины души каждой земной народности, каждого этноса поможет найти нужные слова, чтобы вы поверили и доверились нам, чтобы приняли сторону цивилизации, которая проповедует истинную любовь. Именно таковы намерения кхатов». Переполненный ехидством, Стас сделал движение, чтобы изобразить аплодисменты, но ему не удалось этого. В невесомости каждое движение вызывает противодействие, и его развернуло на месте. «Блин, как зовут-то тебя?» «Ритикс Мирста». «По-нашему, значит, Рита», — тут же переделал на свой лад Стас. «А меня Стас Башлыков. Ты можешь Стасом звать. Эти твои онлайн-истории, Риточка, меня мало интересуют. Лучше расскажи, какого беса вы меня на ваш, как ты говоришь, звездолет забрали». «Не звездолет», — поправил Ритикс. «Мы называем его... По-русски это называлось бы гипертранспортер. Это не просто аппарат для передвижения в космосе. Он умеет переноситься на расстоянии сотни световых лет в течение 1-2 секунд земного времени». «Ладно, пусть будет», — примирительно сказал Стас. «И гипертранспортер тоже покатит. К теме». «К теме так к теме. За много тысяч лет командировок на Землю мы никогда не теряли там своих людей. Бывало, правда, забирали с собой землян. Обычно нас интересовали психологи и законодавцы. Иногда забирали и других специалистов. На этот раз такой задачи не было, хотя могу и ошибаться. Вот тебя определенно доставили на гипертранспортер случайно. Вернее, не случайно, но... В общем, такая история случилась. Мы отправили в командировку на Землю группу исследователей. Каждый выполнял особые задания. В назначенное время на базу не вернулся Олмис Лостинг, которого отправили на Кавказ. Нам пришлось отправлять на Землю поисковую группу, которую вели по сигналу идентификатора. Сигнал привел группу в морг города Анапы, где обнаружили твое остывающее тело. Непонятно, почему идентификатор Олмиса оказался в твоем мозгу, но тело группа поиска доставила на гипертранспортер. И вовремя. Опоздание на 5 минут, и спасать было бы некого. Ты поверь мне, вид у тебя был удручающий. Где тебя так угораздило переломаться?» «Ну-ну», — пробормотал Стас вместо ответа на вопрос. «Твою память тщательно просканировали, но не удалось понять, каким образом перенесли идентификатор из мозга Олмиса в твой мозг. Кто-то стер часть памяти». «И кто это сделал?» «Не знаю, хотя и догадываюсь, сам Олмис мог это провернуть». «Зачем?» «Олмис всегда был, как это у вас называют, безбашенный. Но 2 года назад у него совсем крышу снесло, шуточки у него пошли. Все началось с просмотра фильма знаменитого хартийского режиссера. Один из исследователей по сюжету этого фильма посетил Землю, загипнотизировал известного хирурга, под гипнозом заставил его извлечь из мозга идентификатор и установить мозг другого человека, бездомного, бомжа, как вы говорите. Поисковая группа обнаружила этого бомжа, забрала его на гипертранспортер, но ничего добиться от него не смогла. Он просто ничего не помнил. На всех нас этот фильм произвел огромное впечатление. «Надо же!» — укоризненно покачал головой Стас. «Бомж на вас произвел впечатление, а меня на запчасти отправить хотели». «Нет, ты не понял», — пожала плечами Риттикс. «Бомж тут ни при чем. Его тоже использовать решили для получения биоматериала. Но это когда из клеток тела выращиваются органы для замены пораженных органов раненых и больных». У Стаса волосы дыбом стали, хотя в невесомости они всегда дыбом стоят. «Без подробностей, пожалуйста». «Тот бомж тоже отказался от такого предложения и предпочел шагнуть в открытый космос». «Хорош пугать», — поежился Стас. «Я не пугаю», — снова пожал плечами Риттикс. «Впечатление на нас произвел не бомж, а наш беглец. Его так и не нашли. И зажил он счастливой и беззаботной жизнью на Земле, вдалеке от этих вечных перелетов и войны. Холмс тогда как бы в шутку заявлял, что на месте беглеца мог быть он. Все посмеялись и забыли. А он стал усиленно заниматься гипнозом, хотя каждый из нас в какой-то мере им владеет. Я думаю, с тобой он проделал то же самое, что и герои того фильма». «Все, больше не желаю про этот фильм слушать», — нахмурился Стас. «Что тебе не нравится?» — удивилась Риттикс. «Как что?» — поморщился Стас и напомнил. «Ты забыла, что мне тоже предлагали биоматериалом стать, а потом чуть космос не выбросили». «Да, я видел это», — обрадовался Риттикс. «Мы все с волнением наблюдали за тобой. Шагнешь ты или не шагнешь?» «Значит, не оправдал надежды?» — кисло улыбнулся Стас. «А знаешь...» — в голосе Риттикс появилась теплота. «Я даже рада, что ты остался. Хотя сейчас это не имеет большого значения, но мне приятно свои последние часы провести в твоем обществе». «Боже, Рита, тебе будет еще приятнее, когда мы освободимся от этих скафандров и снимем номерок в каком-нибудь порядочном отеле. Я надеюсь, гонорар за участие в программе будет по-божески щедрым. А пока, если нам здесь мурыжиться еще несколько часов, потреплемся о высших цивилизациях. Ты, как мне помнится, воспользовалась случаем снова поглазеть на мою голую задницу перед тем, как облачить меня в скафандр. По-моему, ты сам усиленно старался себя спереди показать». «Да, было такое», — улыбнулся Стас. «Понесло меня. Только я не понял, что это за маневры там совершались». «Мы получили срочный приказ переместиться в район Оринписа, или, по-вашему, полярной звезды. Для перелета команда заняла места в защитных оболочках. Каждый, кто оказался бы во время гипертранспортного перелета вне защитной оболочки, подвергся бы полному распылению. Командование отдало приказ занять место в защитных оболочках для перемещения, а о твоем присутствии на гипертранспортере забыли. С одной стороны, я тоже не должна тебе помогать. Ведь ты не согласился сотрудничать с нами, но, с другой стороны, несправедливо не дать тебе возможности окончательного выбора. Поэтому я вывела тебя из изолятора и помогла занять место Холмса». «Весьма польщен, мадам». «Не стоит благодарности, Стас. Приказ, который мы получили, оказался фальшивкой. В месте выхода из гиперпространства нас ждала ловушка. Эскадра Хак-Хаков атаковал гипертранспортер, и когда он получил опасное повреждение, командование решило на боевых челноках дать последний бой. При таком численном превосходстве Хак-Хаков даже теоретических шансов спастись не было. Но это война. Кстати, ты занял место Бирки Лирвина, того самого блондина, который предлагал тебе выбор. В боевых челноках каждый воин имеет свое строго определенное место». Я представляю, какое лицо у него было, когда люк челнока перед ним захлопнулся. «Не смешно, хотя для него это уже не имело большого значения. Какая разница, где погибать? Шансов у нас ни у кого не было. Нашему челноку сначала повезло, нам удалось без повреждений проскочить оцепление и уже в открытом пространстве принять бой с наседающими челноками хак-хаков. Мы удачно уворачивались от зарядов и даже удалось довольно успешно уничтожать их челноки. Один за другим. Я подсчитала. Нестринфлик сбил 5 челноков, а тебе удалось сразить даже 9. Это невероятно. Еще никогда и никому на нашем гипертранспортере не удалось сбить столько вражеских челноков. Хотя о твоем подвиге никто не узнает. Наших никого уже не осталось. Хакаки никому об этом не расскажут. А нам самим осталось жить несколько часов». «Ты, Рита, прелесть. Тебе бы книжки писать. Фантазии хоть отбавляй. Особенно ужастики на расхват будут. Постой». Стас вдруг вспомнил, как его наружу выворачивало. внутренний скафандр вроде бы облеванный быть должна. А он даже не чувствует этого. Почему? Блин, как я сразу не догадался. Не зря она про гипноз намекнула. Они под гипнозом меня держат. Под гипнозом и скафандр сменили, а я уши развесил. Ритуля, извини, что я тебя сейчас нелицеприятными вещами накормлю. Но объясни, почему у меня в скафандре так свежо и даже приятно пахнет? А ведь меня недавно всего наизнанку выворачивало. Куда все это? Ну, блевотина подевалась. Вот удивил, хмыкнула Ритикс. Нас многих от перегрузок наизнанку выворачивает. В скафандре разработчики все виды очистки предусмотрели. Также и мочу скалом очищает моментально. Поэтому и надеваем скафандр на голое тело. Он даже очистку крови делает. Ладно, мы тут болтаем с тобой вдвоем, а коллеги твои почему притихли? Мы с тобой вдвоем остались. А все остальные что? Погулять, покурить вышли? Все погибли. Стас вытаращил глаза на Ритикс. От сотрясения, что ли? Нет, сотрясение от удара здесь ни при чем. Здесь своя специфика. Попадание заряда не может челнок разрушить, поэтому применяются специальные заряды. При попадании в челнок такие заряды поражают не только двигательные установки, но и всю систему жизнеобеспечения. Если в момент удара человек к ней подключен, шансов выжить у него нет. Ты к системе жизнеобеспечения свой скафандр не подключил, поэтому и выжил. А ты? Я пыталась с тобой говорить, но ты не слышал ничего. Когда я сообразила, что ты попросту не подключился к этой самой системе жизнеобеспечения и связи, тоже отключилась, чтобы пройти к тебе и помочь с подключением. В этот момент нас и накрыло. И, по-твоему, мы одни с тобой выжили здесь? Да, хотя это уже не имеет значения. Через несколько часов закончатся запасы кислорода в скафандрах, и мы задохнемся. И мне было приятно с тобой познакомиться, съязвил Стас. Он ни одному ее слову не верил. То, что они в космосе оказались, еще ни о чем не свидетельствует. Мало ли что, сейчас в России такие бабки крутятся и не такой проект забабахать могли. Даже в космосе. Почему бы и нет? А если это так, помозговать надо, как из этой безвыходной ситуации выход найти. Ведь должен же быть какой-то выход. Не иначе, как режиссер предусмотрел нечто такое. Ритуля, скажи ты мне, дорогая, нет ли в челноках каких-нибудь автономных резервных систем жизнеобеспечения? Конечно, есть. Только что это изменит? Как что, обрадовался Стас своей догадливости. Задыхаться мне что-то не хочется. И сколько таких автономных комплектов есть? На весь экипаж. 10 комплектов? Да. На сколько часов работы такой комплект рассчитан? Смотря как его использовать. Так, чтобы глюки не появились. Часов где-то на 20. Я так и знал. Годится. 10 комплектов на двоих, по 5 на брата. Значит, еще сотни часов можем с касками друг друга кормить. Зачем? Ну, это я так. Чисто теоретически. Я думаю, столько времени нас проголодь держать не будут. А если и так... Ты говоришь, в основной системе кислорода на несколько часов осталось? Не знаю точно. При рабочей очистке основная система вообще почти вечная, а без очистки не более 20 часов проработает. При комплектном экипаже. А для двоих еще на сотню часов хватит. Так что есть у нас в запасе где-то 200 часов. Довольный собой, Стас расплылся улыбкой до ушей. Согласна, кисло улыбнулся Ритикс. И все-то ты знаешь, как будто всю жизнь провел на гипертранспортере. Откуда ты такой умный взялся? Только все это бесполезно. Челнок завис в открытом космосе, и хатты не помогут нам, потому что, по крайней мере, эти 200 часов поблизости будут хахаки. Можешь быть уверен, они не улетят, пока не снимут с гипертранспортера все двигатели и оборудование. А значит, надеяться не на кого. А если отремонтировать челнок? Ты умеешь и это? Удивилась Ритикс. «Не знаю. В такой игре мне еще не приходилось участвовать. Но стоит попробовать». «Только это не игра. Здесь все жестко. После поражения зарядом хахаков едва ли возможно запустить челнок. Такие поломки можно исправить лишь с соответствующими запасными частями и только в фабричных условиях. К тому же скоро здесь появятся хахаки, чтобы забрать отсюда пригодное к использованию оборудование». «Значит, можем оказаться в плену?» Хахаки пленных не берут. Тоже неплохо, не растерялся Стас. Как в южноамериканском сериале. Уж если кто гад, то значит во всем гад. При чем здесь южноамериканский сериал? Мы не смогли бы дышать атмосферой хахаков, а они не будут создавать для нас специальных условий». «Вот как? В таком случае придется биться насмерть. На полном серьезе подготовимся к встрече». «Не понимаю тебя». «Наверное, на борту есть еще заряды?» «Наверное», — согласилась Ритикс. «Только выстрелить все равно не удастся. Система сдохла». «Зато если подорвем заряды в момент прибытия этих какахов, сможем счет уничтоженных челноков довести до 15. Как говорится, помирать так с музыкой». «Теоретически возможно, но я никогда не слышала о подобном. Жалко, что об этом никто не узнает. Ты умереть решил как шахид? Так это называется?» «Мне больше по душе умереть, как умирали Александр Матросов с Николаем Гастелло», — гордо возразил Стас. Он по-прежнему не верил в россказни Ритикс. «Не вижу большой разницы», — с недоумением пожала плечами Ритикс. «Плохо же вас в психологии землян учили», — съязвил Стас. «Считаешь, мы умирать не умеем?» — обиделся Ритикс. «Хартийцы в бою являются единым организмом со своими боевыми челноками и всегда погибают вместе с челноком. То, что мы с тобой остались живы, — это случайность. Мы живы, потому что ты не знал, как подключиться к системе жизнеобеспечения челнока. И только поэтому». «А этот Битрикс?» «Какой Битрикс?» «Тот блондин, который на гипертранспортере остался. Разве не дрался бы он с какашками?» «Бирки!» — Ритик задумался. «На его месте я вышла бы в открытый космос без скафандра. Не ждала бы, пока со мной это сделает Хахаки». «А я бы повоевал», — отважно сказал Стас. «Этим мы, земляне, в корне отличаемся от вас. Мы бьемся, даже если нечем будет. И любым какашкам долбанным плохо придется, если они когда-нибудь доберутся до нас и попытаются рабами сделать. Мы их научим, мама, любить. Так что давай, Ритуля, показывай, где эти заряды. К последнему бою приготовимся».